Святая вода. Дорогая о Господи П. Вы огорчили меня, сравнивая лекарственную серебряную воду со святой водой, которая целительна не своими химическими и физическими свойствами, но единственно силой Божией благодати. А вы, пожилой и церковный человек, умудрились сказать хулу на Божию благодать. Спасибо вам за желание помочь мне, но, дорогая П., от нашей с вами болезни нет лекарств. Именуется она старость, это болезнь. Вспомните слова в Псалтире: «Аще в силах 70, 80, и амуже их труд и болезнь». Так что не выйти нам за пределы велений Божьих, и дань возраста платить приходится. Умудри вас Бог и укрепи духом, чтобы твердо стоять в вере, неся свой жизненный, спасительный крест. Божие благословение вам. Вашей серебряной воды мне не надо.